Глава 9. Наконец-то второй класс. Фантомные песочные часы — особый предмет. Артефакт, благодаря которому падшая душа Карма мог пользоваться магией времени. Происхождение часов неизвестно, но песок в них обладает силой изменять само время. Когда вы используете фантомные песочные часы, заключенная в них магия позволит вам перемотать время назад или вперед. Внимание! Этот эффект не применим к существам-предметам, имеющим живую природу. Количество применений 5. Это еще что? Уставился Арк на часы. Он-то, конечно же, рассчитывал на экипировку, но получил всего лишь расходник. Фантомные песочные часы — артефакт, властный над самим временем. Арк, хоть первоначально и был в безвыходной ситуации, позже все же обнаружил в способностях Кармы множество дыр, которыми можно было воспользоваться. К тому же обычными противниками Арка были монстры, а разве можно разрушить оружие или броню монстра? Эта штука годилась лишь на переработку мусора. Вот только у нее всего 5 зарядов. Ну и что это за награда такая за босса? 5 ремонтов какого-нибудь волшебного хлама. Стрёмный босс какой-то. Арк уныло вздохнул. Впрочем, и добыча оказалась такой же. Ну, у артефакта все же есть уникальная способность. Может пригодиться. Если вдруг встречу мощного босса, то смогу сломать его броню или оружие. Ладно уж, нечего расстраиваться. Я сюда не за этим пришел. Арк подобрал часы и огляделся. Он обошел весь склеп и победил босса. Единственное, что осталось, это поискать подсказки к его заданию на смену класса. Пока он стоял перед поверженным Кармой, к нему приблизился один из глазов Буксила. «Аркнем, там проход на другую сторону!» Как оказалось, при помощи своих летающих глаз свинья-оператор отыскал небольшой проход в том месте, где Карма впервые появился. Поскольку иного выхода не было, Арк полез в него и, пройдя около 50 метров, внезапно наткнулся на скелет. Разве после гибели босса здесь еще остались враги? Арк немедленно изготовился к бою, но скелет не проявлял никаких признаков враждебности, он вообще не шевелился. «Обычная статуя?» — задумчиво произнес снующий туда-сюда глаз Буксила. Так и вышло. Скелет оказался лишь изваянием, чья поверхность была испещрена бесчисленным количеством рытвин и сколов. Он стоял, защищаясь от неведомой опасности вскинутым щитом. Похоже, он останавливал здесь всех, кто приходил снаружи. Точнее, он перегораживал проход. Не было никакой возможности пройти мимо статуи. Ну вот опять. И что дальше? Как бы Арк ни толкал или тянул его, скелет не двигался ни на дюйм. Он не выглядел металлическим, но издал именно такой звон, когда Арк решил врезать по нему мечом. Для чего он тут стоит? Может, это и есть ключ к моему заданию? Иных причин размещать здесь это жуткое изваяние Арк не видел. Придирчиво осмотрев скелет, он не обнаружил ничего, кроме различных повреждений. Это и правда ключ? Или просто забытая статуя? Не могу пройти дальше именно из-за... А, ну точно же! Буксил, давай лети дальше на разведку! Статуя так плотно блокировала проход, что мимо не мог проскользнуть даже Роккарт, обратившийся в летучую мышь. Но вот для одного глазного яблока места было более чем достаточно. Храбро следуя приказу Арка, летающий глаз полетел по тоннелю. Точнее, попытался полететь, потому что глазницы статуи вдруг вспыхнули красным огнем, и скелет атаковал и Арка, и око Буксила. «Что за... Он что, живой?» Захваченный врасплох Арк, получив критический удар, повалился на землю. В то же время со статуи начало осыпаться нечто похожее на металлическую пыль, обнажая ее истинный облик. Хоть она состояла из костей, скелет излучал такую мощь, что остальная нежить блекла по сравнению с ним. Приближаясь к Арку, он продолжил буравить того взглядом своих жутких пылающих глаз. «Клац, клац, клац!» Яростно стуча костями, перед Арком возник Розак, подняв щит. Сталь зазвенела сталь, полетели искры. Спустя несколько мгновений странный скелет рванулся вперед, выставив свой щит, и мощной ударной волной отшвырнул Розака. «Розак! Чёрт! Роккарт, отвлеки его! Сделаю!» — крикнул вампир и, повернувшись к скелету, заорал. «Сюда давай! Ты дебильная костяшка!» Тот вздрогнул и остановился, прекратив двигаться к Розаку, но, оглядев своих питомцев, вдруг направился к Арку и что-то вопросительно прощёлкал. «Клац, клац, клац!» «А...» — выдавил из себя пораженный Роккарт. «Хозяин, погодите!» «С чего вдруг? Он же хочет нас поубивать!» «Этот тип спрашивает, не искатель ли вы истины?» «Если так, то он нам не враг, потому что он сам был призван самим героем Мобаном!» «Ого! Призван Мобаном?» — переспросил Арк, опуская оружие. «Клац, клац, клац!» «Он считает, что мы проявили себя невежливо, не признав в нем старшего!» «Клац, клац, клац!» «Невежливо? Мы честные питомцы, защищали своего хозяина. Нам не за что просить прощения. Вампир, переводя взгляд с одного скелета на другого, переводил, поскольку он был единственным, кто разбирался в языках достаточно хорошо, чтобы понимать этих двоих. Продолжая рассматривать фамильяра Мабана, Арк припомнил загадки и своего задания. Тот, кто забыл о времени в объятиях истинной тьмы, поприветствует тебя. Истинная тьма, несомненно, этот самый склеп и есть. Этот костлявый тип провёл здесь сотни лет, дожидаясь появления Арка, значит, он забывший о времени. Так, теперь все загадки решены, осталось только поменять класс. Видимо, ключ к этому находится у скелета. Размышления Арка прервались, когда оба мертвеца повернули головы к нему, и скелет статуи что-то пощёлкал. «Клац, клац, клац!» «Он спрашивает, вы кого-нибудь встречали по пути сюда?» Перевёл Роккарт. «Встречали? Он про карму, что ли?» «Да, карма. Он спрашивает, как вы прошли его?» «Я его победил». «Чего? Я не победил?» Озабоченно переспросил Арк, видя, как скелет трясёт головы в ответ на его заявление. «Он спрашивает...» Продолжил Роккарт под перестук костей. «Чем вы можете доказать, что действительно являетесь потомком героя Мабана?» «Это сойдёт?» Арк вынул три чуда, объединённых в диск. Скелет, уставившийся на диск, выглядел точь-в-точь как человек, на которого внезапно нахлынули воспоминания. Роккарт снова заговорил, и Арк ощутил, как сгущается атмосфера. «Это долгая история, но он объяснит, для чего герой Мабан отправил вас сюда». Скелет развернулся и повёл Арка по проходу, который он до этого перекрывал. Через полсотни метров они вышли в небольшую комнату, один угол которой был завален покрытый слоем пыли всечиной, а в другом журчал убегающий в колодец ручей. Судя по разным признакам, в комнате когда-то обитал кто-то из живых. В середине же комнаты, скрестив ноги под собой, сидел мертвец. Арк задумался, не он ли тут жил, пока не умер, и почему он умер в позе лотоса, будто монах какой. Пока юноша ломал голову, скелет медленно приблизился к мертвецу и, преклонив колени перед ним, защёлкал. Роккарт, услышав его, громко воскликнул. «Хозяин!» «В чём дело? Что он сказал?» «Это мумия! Это герой Мабан!» «Что? Мабан? Вот этот труп?» Арк был поражён. Это имя он слышал с самого начала игры. Мабан — один из семи героев, родоначальник класса, идущего во тьме. Никто из звериных кланов и даже его возлюбленная Аделайн не знали, где он погиб, а он, оказывается, усох в мумии в каком-то подземном склепе. Как такое могло произойти? Не может быть, чтобы герой Мабан умер запертым здесь. Клац, клац, клац. «Конечно же, это герой Мабан!» Перевёл Роккарт щелчки скелета. Арк медленно приблизился к скелету и опустился на землю рядом с ним. «Я Ангурадон, неумирающий. Кто охраняет покой героя Мабана?» Роккарт уселся на плечо Ангурадона и взялся за синхронный перевод. Скелет немного помолчал, подбирая слова, после чего продолжил. «Вы видели город наверху?» «Да, я должен был найти ключи к моему заданию на смену класса». «В таком случае будет легко всё объяснить. Герой Мабан призывал сюда искателя истины не без причины». «Всё дело в городе?» — спросил Арк, и ответом ему стал опечаленный вид Ангурадона и поведанная им история, которая встревожила его. Изначально город мёртвых именовался Абириумом. Ещё до начала Тёмного века этим сеутандальским городом правил отважный король. В те времена народ Абириума уже вёл торговлю с континентом, а племена баронсов и накуджуков были полудикими, воюя на равнинах. По этой причине у новых рас не было никаких исторических записей о прошлом города мёртвых. Во время апогея Тёмного века Абириум слыл сильнейшим государством, и именно поэтому силы мрака вторглись сюда в первую очередь и разрушили его. Но как оно стало таким? Арк выделил последнее слово. Всё дело в ужасающей мощи Тёмного Лорда, державшего весь мир в страхе. Проще будет показать, чем объяснять. Ангурадон нашёл кристалл памяти в комнате и протянул Арку, который, только получив его, внезапно увидел новую картину. Это же... Ландшафт выглядел немного знакомым. Точно, это же Абириум, нынешний город мёртвых. Но это был тот, старый ещё, не разрушенный до основания город. Как и Селебрит, столица Шуденберга, огромный Абириум сиял великолепием, тысячи солдат сверкали на солнце начищенными доспехами. Это было время ближе к концу Тёмного века, и собранная армия королевства выступила на помощь семи героям, сражающимся с Тёмным Лордом. Вскоре после того, как они вышли из города, мрачная тень внезапно появилась в небе над ними, и, подняв голову на лицах солдат, сразу же отобразился страх, так же, как на лице Арка сейчас отобразилось замешательство. «Это же Рингберг!» «Верно, Над головами солдат возник гигантский небесный скат. Это была воздушная крепость Рингберг, которую захватил и с которой исчез Красный. Воины Абериума, мобилизовав все свои силы, обрушили на крепость магию и стрелы, однако распахнулась пасть Рингберга, из которой хлынули потоки черного дыма. Охваченные им, солдаты кричали от боли и катались по земле, тщетно пытаясь избавиться от источника страданий, но это было только начало. Вскоре тела пораженных людей начали изменяться. «Мертвецы! Это же те мертвецы! Значит, вся эта нежить, что бродит по Саутандалю...» Да, все живые мертвецы, что встречаются ныне на Саутандале, были бывшими жителями Абериума. В этот момент ролик прервался и кристалл разбился. В отличие от современных, древние заклинания позволяли кристаллам проигрывать видео лишь раз. «Магия, свидетелями которой вы стали?» Продолжил переводить Рокарт рассказ Ангурадона. «Это величайшее проклятие, созданное Темным Лордом незадолго до конца Темного Века. Он обрушил результаты своих магических экспериментов прямо на головы абериумцев против своего самого сильного врага. Если бы ему удалось завершить работу над этим проклятием, то миру бы пришел конец». Арк припомнил слова старейшины Вальрангов о том, что под конец Темного Века Темный Лорд отправил свое мощнейшее оружие, Ринберг, к Саутандалю. Тогда Арк задавался вопросом «Зачем?», но теперь он знал ответ. После просмотра содержимого кристалла стало ясно, что не было никакого смысла давить подобной мощью баронцев, когда существовала угроза в виде семи героев. Рингберг был отправлен, чтобы Абериум ни в коем случае не сумел предоставить героям военную помощь. Правившее на Саутандале королевство было стерто с лица земли, а его жители обращены в живых мертвецов, отличающихся от обычной нежити. Жертва Абериума была ужасной, но благодаря отсутствию Рингберга семь героев смогли одолеть Темного Лорда. Жаль, что это не стало истинным концом Темного Века, и герои... Нет, лишь Мабан знал об этом. Ангурадун бросил на своего хозяина меланхоличный взгляд и продолжил. И пока все пировали, празднуя победу, герой Мабан тревожился о будущем. Однажды Темный Лорд возродится, и тогда мир снова окажется под угрозой величайшего проклятия. Магия, сотворенная Лордом под конец Темного Века, была применена лишь раз, это случилось на Саутандале. Континенту не приходилось испытывать подобного ужаса, поэтому его жители не знакомы с таким проклятием, но герой Мабан был уверен, что Темный Лорд однажды восстанет вновь, угрожая миру своей магией, и пока остальные герои радостно отмечали на континенте, Мабан в одиночку искал вход в измерение, в котором оказался Саутандаль, и преуспел в этом. Он использовал знания, полученные в бесчисленных сражениях с Ордами Тьмы, чтобы изучить проклятие, он старался и ради Абериума, который постигла страшная участь. Но герой так и не смог раскрыть тайны черного волшебства. У героя Мабана оставался лишь один выход. Ангурадон, сжав костлявые кулаки, посмотрел на хозяина. У скелета не было плоти, поэтому он не мог плакать. Чтобы найти способ противостоять ему, он должен был сам подвергнуться действию проклятия. В этот момент в голове Арка сложились все кусочки мозаики, он понял, как погиб Мабан. Великий герой буквально отдал свою жизнь ради изучения тайны проклятия, и это же была причина, по которой Арк, будучи искателем истины, пришел сюда. Вот почему Мабан нарушил обещание и не пришел к королеве русалок Аделайн. В этот момент ожерелье русалки на груди Арка начало вибрировать, он схватил украшение и взглянул на остатки Мабана. «В чем дело? Почему он утянет меня к нему?» Сотни лет миновали, но ожерелье до сих пор полнилось любовью и преданностью к герою. Зачем он добровольно отказался от друзей героев и своей любви? Явно это был поступок безумца, и Арк, честно говоря, совсем его не понимал, точнее, не желал понимать. Тем не менее, от окружающих Мабан умудрился получить неподдельную верность. Вот и Ангурадон проявлял чрезвычайную преданность, веками защищая хозяина от непрошенных гостей. «Герой! Просто настоящий герой!» Захныкали глаза Буксила, роняя слезы. «Меня жутко проняло! Вот только потомок у этого героя!» Глаза повернулись к Арку. Да уж, герой Мабан и представить себе не мог бы такого потомка. Впрочем, Ангурадон не был знаком с тяжелым нравом Арка, поэтому продолжил взволнованным тоном. «Я ждал тебя!» Собственными глазами я засвидетельствовал выбор героя Мабана. Как он и предсказывал, явился искатель истины, коему и будет вручена тайна величайшего проклятия. Выпрямившись, Ангурадон подошел к хозяину, бросив на него последний печальный взгляд, скелет поднял руку и сломал мумию челюсть, отчего она немедленно рассыпалась прахом, в котором тускло блеснули два драгоценных камня. Один из них был обжигающе сияющим, а второй — черным, излучавшим какую-то особенную ауру. Ангурадон протянул первый сияющий камень Арку. С этим ты сможешь овладеть частью темной магии, что оставил после себя герой Мабон, долей его опыта, силы знаний, искатель истины, прими его наследие. Вложи это в три чуда и овладей силой героя. Наконец-то второй класс! Глотая слюни, Арк принял камень из рук Скирета.